Составим схему электролиза. Натрий-2СУ4, как сильный электролит, диссоциирует на 2 натрий плюс и плюс СУ4 2 минус. Запишем электродные процессы. Катоду подходит натрий плюс, и здесь же будут находиться молекулы воды. Так как натрий активный металл, то разряжаются молекулы воды. 2H2O плюс 2 электрона выделяется H2 и плюс 2 OH минус. К аноду подойдут сульфатион и будут молекулы воды. Как мы рассмотрели, разряжаются только молекулы воды с выделением кислорода.